Глава 7. Все-таки злодей в фиалковых одеждах или в черных? Пока главы четырех ветров усердно искали духов, где-то очень-очень далеко от горы Тайшань состоялась следующая встреча. В просторном мрачном тронном зале стойко ощущался отвратительный запах железа. Посередине поднималась широкая лестница с белыми ступенями, запятнанными свежей кровью. Она змеей велась к круглому центру, где располагался резной трон. На его заостренной спинке виднелся выпуклый каменный череп, что, стиснув зубы, наблюдал за деяниями своего владыки. На троне восседал заклинатель в фиалковых одеждах, сложив ногу на ногу и гордо выпрямив спину. Белесые волосы его были скреплены изящной золотой заколкой с камнями, гранеными в виде лепестков фиалки. Надменное лицо выражало крайнее недовольство, окидывая взглядом убранство зала. Мощные колонны и красные шелка, опутавшие их словно сети. По обе стороны от пепельных ступеней двумя шеренгами замерли подчиняющиеся ему сектанты, не смея даже взглянуть в сторону своего владыки. Мгновением ранее он приказал Лудуню растерзать шестерых приверженцев только от того, что ему не понравился их запыхавшийся внешний вид. Владыка почитал изящество. Все должны выглядеть роскошно и услаждать его змеиные глаза. Он не потерпит мерзкую вонь от вспотевших отребьев. Сектанты старались лишний раз не дышать, дабы ненароком не привлечь внимание их владыки в этот час. Тишину в тронном зале прервал ворвавшийся в двери Ван Вэйшен, возглавляющий клан небесных сапфиров. Примечание. Ван — умерший покойный. Вэйшен состоит из двух символов — Вэй, ради, из-за, и Шен, незнакомец. Дословно имя и фамилию можно перевести «умерший ради незнакомца». Конец примечания. Ожесточенный Лудунь моментально среагировал и бросился на мужчину, но владыка секты карателей остановил существо одним лишь жестом руки, не роняя даже легкого взгляда на заклинателя, побеспокоившего его. «Владыка Люй Сяолун!» Примечание. Люй — зеленый. Сяолун состоит из двух символов. Сяо — нести службу, и Лун — змей. Дословно имя и фамилию можно перевести как «зеленый змей, несущий службу». Ван Вэйшен склонился в приветственном поклоне. Темно-синие ткани его одежд покрыли запятнанный кровью пол. Подмечая, что владыка пребывает в скверном настроении, он нахмурился. Между бровей собрались напряженные морщинки, а на висках выступила холодная испарина. «Вэйшен, как вовремя ты явился! Доставил новых адептов!» — взбодрился владыка секты карателей. «Владыка!» Глава клана небесных сапфиров склонился еще ниже. Голос его звучал рвано и тревожно. «Это слишком рискованно. Скоро все дойдет до главы четырех ветров. Становится невозможно держать в тайне слухи о пропаже 11 адептов клана небесных сапфиров. Разве я позволяю тебе так много болтать?» Люй Сяолун вскочил с трона и направил на главу небесных сапфиров черное марево, что скрутилось вокруг шеи бессмертного и подняло его в воздух. Без того узкие змеиные зрачки владыки еще более сузились. «Ты, отродье, забыл, кому служишь?» «Пощадите! Я все сделаю! Я все понял!» — молил, хрипя, Ван Вэйшен. Люй Сяолун все же отпустил его, ведь убивать пока не планировал. Ему совершенно не хотелось искать нового поставщика заклинателей, теряя столько времени. Придется немного потерпеть бескрайнюю тупость ублюдка из клана небесных сапфиров. Но терпение владыки не бесконечно. «Ты поставляешь мне убогих слабаков! Если хочешь жить, тащи сюда своих сильнейших адептов, иначе сам займешь их место!» Ван Вэйшен грохнулся на пол, как только черное марево отпустило его шею. и замер в низком поклоне своему владыке. Напоследок Люй Сяолун окинул его свирепым взглядом, расправил струящиеся по могучему телу фиалковые одежды и вернулся на трон, усмехаясь. Псу иногда необходимо напоминать, где его место. На вершине горы Тайшань возвышалось древнее дерево с раскидистыми ветвями, смотрящими во все стороны света. Яо Мэйли сидела, свесив ноги на самой широкой ветви, концом указывающей на северо-запад. Листья колыхались от ветра, как и длинные шелковые волосы главы Яо. Красные одежды стекали водопадом вниз, пламенем обнимая толстую ветвь. Солнце частично виднелось над линией горизонта, но вскоре минует его и скроется во мраке до следующего своего прихода. Почему-то именно сейчас на ум Яо Мэйли пришла пренеприятная мысль. А имя этой пренеприятной мысли — Джао Вэй Юэ. Губы скривились от воспоминания о нем. Казалось, даже в самые безмятежные дни все мысли сводятся к этому проблемному главе Джао. Только от клана Северного Ветра столько проблем. Непокорные адепты Вэй Юэ умудрились впутать самую прилежную ученицу Сиди в свои грязные делишки. Бесстыжие. Джао Вэй Юэ, тебе следует лучше присматривать за своим младшим братом. Какой из тебя глава величественного клана, если не можешь совладать даже с одним учеником, являющимся твоим кровным братом? Бездарность. Тебе давно пора преподать урок. Зачем только на том совете, когда была отличная возможность навсегда избавиться от тебя, вмешался глава Бай? Вэй Юэ, ты заслужил смерть за использование темной печати. Желаешь когда-нибудь использовать подобную смертоносную технику на нас? На великих главах четырех ветров? Ты ведь нас тоже за врагов считаешь. Но единственный, кто заслуживает смерти — ты. Не думаю, что бойцы удержат твои безумные порывы. Как он мог тогда поручиться за тебя? Еще и попросил не сообщать тебе об этом, но почему? Неужели он не понимает, что ты неуправляем и нестабилен? Ты и главу Бай не пощадишь. Глава Южного Ветра вновь погрузилась в воспоминания о том, что происходило на одном из прошлых советов. Вэй Юэ незамедлительно покинул круглый зал собраний после молчания Циу в ответ на свою просьбу. Глава Северного Ветра лишь просил главу Западного Ветра высказать личное мнение о произошедшем в клане Восточного Ветра. Тогда он получил в ответ три холодных слова. «Мне нечего сказать». Стоило створкам дверей зала собраний задвинуться, Яо Мэйли жутко возмутилась этой напыщенной выходкой. А Лэй Бао тут же подхватил ее настроение. «Каков наглец!» — повысила звонкий голос глава Южного Ветра. «Самый недостойный глава из кланов Четырех Ветров!» Лэй Бао поддерживал любое слово главы Яо, изредка дополняя его. «Глава Джао только и делает, что позорит нашу репутацию!» «Главы, прошу вас успокоиться!» Раздался, наконец, тихий голос бойцы, усмотрящего на закрытые двери. Несмотря на то, что говорил он негромко, его слова услышали все, кто без устали выкрикивал порочащие фразы все это время. «Уважаемый Бай, как же нам успокоиться? Он всех нас погубит!» — возмутилась Яо Мэйли. «Глава Яо, вы когда-нибудь задумывались? Почему именно наши кланы уважают и чтят? Полагаете, только за неоспоримую силу и влияние? Кланы Четырех Ветров всегда поступают по справедливости. Пока мы справедливы, нас будут уважать. Давайте не будем раскидываться ложными обвинениями». Бойцу взглянул на Яо Мэйли холодным взглядом, и девушка тут же закрыла незатыкающийся рот. Затем бойцы умедленно перевел небесную бездну глаз на главу Восточного Ветра. «Глава Лэй, Надеюсь, вы не станете отрицать, что, несмотря на использование темной печати, именно это решение главы Джао уберегло большинство адептов вашего клана. Верно, глава Бай. Вы, как всегда, правы. Но разве это оправдывает применение запретных техник? Все мы знаем, к чему подобное может привести. Лэйбао нахмурил лоб, почтительно склоняя голову, опустив в пол виноватый взгляд. Не оправдывает. Но спасенные жизни вполне уравновешивают применение одной темной печати. Полагаю, на первый раз простить эту оплошность главе Джао не составит нам труда. Кто же сможет ручаться, что он не использует эту же печать на нас самих? Ему не составит труда, ударив в спину, пролить кровь одного из нас и призвать золотого змея. Вмешалась Яо Мэйли. Нрав этой девушки никогда полностью не станет покорным. Лучше она умрет, чем покорится кому-то. Как бы она ни уважала слово главы Бай, сдерживать себя могла далеко не всегда. Я за него ручаюсь. Можете убить меня, если глава Джао нападет на одного из вас. Не раздумывая, холодно произнес Бай Цио. Оставшиеся главы не сдержали возмущенных вздохов. Никто не ожидал, что сам глава Западного Ветра поручится за треклятого ненавистного всем Джао Вэй Юэ, поставив на кон свою голову. Пока мысли сплошным потоком пролетали в голове Яо Мэйли, последний лучик солнца потух. Как и ожидалось, всего через мгновение после потемневшее небо окрасило парящее багряное перышко, словно лепесток яркого пламени ночного костра. Перышко вырвало Яо Мэйли из терний мыслей. Девушка протянула к нему тоненькую аккуратную руку с длинными пальцами. Красное перышко коснулось ее белоснежной ладони. От него исходил легкий жар, но он не обжигал, лишь слегка согревал нефритовую кожу. Яо Мэйли залюбовалась красками, играющими на крошечном огоньке в ее руках. Фэн Хуан не заставил себя долго ожидать. Примерно через четверть часа перед глазами Яо Мэйли предстала полыхающая огнем благородная птица, размахивающая необъятными крыльями. Птица, способная затмить само солнце яростью своего пламенного сияния. Длинная шея с плавным изгибом, внешне подобна лебединой. Но от Фэн Хуана исходила настолько мощная энергия, что шею было вернее сравнить со змеиной, причем с самым коварным и ядовитым видом. Перья на голове топорщились, покрытые золотом, подобно императорской короне. Туловище было полностью покрыто искусными цветными узорами. Даже искусство лучшего мастера своего дела уступило бы птице в поединке. Фэн Хуан присел рядом с Мэйли на раскидистую ветвь древнего дерева. Несмотря на огромный размер духа, ветвь даже слегка не прогнулась. «Прекрасная дева! Ты сохранила мое перо?» Мягкий мелодичный голос разлился нотами по вершине горы Тайшань. Яо Мэйли только после обращения к ней смогла отвести от птицы завороженный взгляд и поспешила протянуть руку с багряным пером к Фэн Хуану. Как только дух птицы увидел свое перышко, он улыбнулся одними лишь раскосыми черными глазами-бусинами. Перышко вспыхнуло настоящим огнем и превратилось в пепел. Между пальцев белоснежной ладони скатились серые частицы, подхваченные ветром, и взмыли высоко к небесам. «Благодарю за заботу о частичке моей души, прекрасная дева. Чего ты желаешь? Я исполню любое желание, но всего одно», — ворковала огненная птица. Яо Мэйли на мгновение задумалась над вопросом. Изначально в ее планы входило просить Фэн Хуана, чтобы тот согласился стать ее духом-покровителем. Но недавние размышления о злосчастном Джао Вэй Юэ натолкнули ее на другую мысль. «Почему бы не попросить птицу, чтоб глава Джао навеки исчез из их мира, а самой поискать другого духа для приручения. Но разве это было ее истинное желание? Она желает этого ради кого? Ради чего? Ради безопасности всех кланов? Или из-за собственного страха перед главой клана Северного Ветра? Нет. Она не посмеет признать себе, что боится его. Придет время, и она самостоятельно уничтожит Джао Вэйюэ, без чьей-либо помощи. Обязательно уничтожит. Вот еще сталось ей растрачивать свое желание на эту бездарность. «Великий Фэн Хуан, мое единственное желание, чтобы ты согласился на мою просьбу. Стань моим духом-покровителем и вернись со мной в клан Южного Ветра». Яо Мэйли склонила голову в легком поклоне. Чувствовалась в этом вежливом жесте некая наигранность. «Я согласен оберегать тебя и помогать клану. Только я вольный дух. Жить в одном месте без возможности улететь ничем не лучше заточения в клетке. Позволит ли моя госпожа мне улетать?» «Я не стану удерживать тебя. Предлагаю стать партнерами. Партнеров не держат в заперти». Яо Мэйли Полисьи нежно улыбнулась. «Тогда покажи мне свой клан». Фэн Хуан уменьшился в размерах и устроился поудобнее на плече девушки. Теперь от огромной пламенной птицы осталось лишь крошечное напоминание, сидящее на плече главы Яо.